хочу обняться. Жду тебя и пью этот какао. Я на тебя запала. Как же я запала. Пофигу вообще все, на тебя залипла я. Пофигу вообще все, на тебя залипла я. Пофигу вообще все, на тебя залипла я. Пофигу вообще все. А я все запомнила, каждую мелочь. Как тут забудешь, когда так любишь. Руки, глаза твои самые синие. Смотрю на твой фон.